Дорогие радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня еще раз послание к Римлянам 2 главу, стихи 14 и 15, и потом из 9 главы, первых 5 стихов. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Дорогие друзья, мы продолжаем рассуждать на тему совести человека. Мы уже несколько раз говорили на эту тему. Это очень важная тема, и в прошлый раз начали рассуждать над видами совести, как об этом говорит Слово Божие и открывает для нас эту истину. Мы обратили внимание на первый вид совести, который Слово Божие называет немощной совестью. Это сама по себе неплохая совесть, но если ее не укрепить, то она может оскверниться и попасть в беду. Вторым видом или состоянием совести является оскверненная совесть. Немощная совесть обыкновенно бывает у только что обращенного человека, и ему нужна помощь старших братьев и сестер для укрепления его духовного состояния. В основном у всех людей мира совесть находится в плохом состоянии, и это видно по их поступкам и как они относятся к своему ближнему. Но когда человек уверует в Бога, а иногда и неверующий человек вдруг чувствует угрызение совести, и что он с этим сделает, в будущем пожнет добро или зло для самого себя. Я читал о молодом человеке, который успешно закончил свое образование, получил диплом, и все было как будто бы в полном порядке. Но вот к нему заговорила его совесть, потому что он на главных экзаменах солгал. Он получил свой диплом не по достоинству, не по заслугам. И вот через несколько лет он не выдержал и прислал свой диплом директору училища, где он его получил, с признанием своей вины и недостоинства иметь этот диплом, как свой. Увидев это, директор почувствовал сожаление к этому молодому человеку и, видя его честность, решил отдать ему этот диплом, думая, что он уже достаточно потерпел за свой обман, если так открыто признался. Однако молодой человек настоял на своем и диплома не принял, считая себя недостойным этого, и лучше решил остаться без диплома, чем иметь дело с пробудившейся порочной совестью. Директор принес этот диплом на собрание студентов всей школы, и, не показав фамилии этого молодого человека, показал им этот диплом и рассказал его историю. Все собрание студентов как бы замерло, когда это услышали, и потом решили поместить этот диплом в рамку для свидетельства многим другим о честности этого молодого человека. Как важно иметь чистую совесть и вообще не грешить против нее. Но если что-то случилось, и она начинает нам напоминать, то тогда лучше остаться без диплома, как этот молодой человек, но поступить по совести. Это сохранит ее от осквернения и от ужасных последствий в день суда Божия, когда откроются не только дела людей, но и их помыслы. Человек с немощной совестью должен серьезно обращать свое внимание на учение Слова Божия и не допустить осквернения своей совести через исповедь промахов и укрепление своей совести силою Святого Духа и Слова Божия. В первом послании к Коринфянам 8:7 сказано: «Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется». В послании к Титу, 1 главе, 15 стихе, читаем следующее: «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Посмотрите, как эти места Писания говорят о прогрессе человека в плохую сторону. Немощь, осквернение, а потом уже все нечисто и все осквернено. Не считаться с грехом приведет к осквернению совести, а Бог ведь дал чудное средство для очищения от всякого греха. Этим средством является кровь Иисуса Христа, очищающая нас от всякого исповеданного греха. Третье состояние совести – это порочная совесть. В послании к Евреям 10 главе 22 стихе написано так: «Да приступаем с искренним сердцем и полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою». Это такое состояние совести, когда человек может вредно влиять на других. Греческое значение этого слова говорит, что это совесть, пораженная болезнью со злобным влиянием на других, конечно, и на себя. С такой совестью человек ведет других ко греху, а сам уже грешит по привычке, так сказать. Его совесть до того осквернена, что он уже не может чувствовать, и она не может больше правильно судить. Но слава Богу, что в этом же стихе говорится о крови Христа, о ее силе, могущей очистить и такую совесть, и такого человека. Следующее о совести мы находим в первом послании Тимофею, 4 главе, стихе 2. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Сожженная совесть. Такие люди могут лицемерить, обманывать, и их совесть больше не говорит к ним. Она бесчувственна, она мертва. Чувство вины для таких людей не существует. Даже кажется нелогичным, и без вмешательства Божия там нет никакой надежды. Я думаю, что все мы встречали таких людей, но будем помнить, что они не сразу сделались такими. И это предупреждение для всех нас. Если сегодня еще что-то беспокоит вас, дорогие друзья, то есть ваша совесть еще не совсем замерла, продолжает говорить к вам: не отклоните ее тихого голоса, но с помощью Божьей освободитесь от вины через исповедание, чтобы не погрязнуть в омуте греха, где уже не будете чувствовать ничего и не сможете разбирать, что плохо и что хорошо. Поэтому исповедайте все перед Богом. Дело в том, что всем нам нужно будет явиться перед судом Божиим. И там все будет раскрыто, как книга. Фактически там и будет раскрыта книга дел человека. И все, что он мог скрыть сегодня, там откроется перед всеми. Не лучше ли сегодня очиститься от всякой нечистоты через покаяние во всех грехах? Я читал о человеке, который пришел в контору железнодорожного транспорта и спрашивал, сколько стоит одна шпала. И когда ему сказали, что ее цена $4.24, он сразу же вынул деньги и уплатил за шпалу, которую он когда-то украл, работая в этой компании. Теперь он уже старший человек, потому что это было давно. Но этот, хоть и маленький долг, беспокоил его. Он легко вздохнул и сказал: «С тех пор, как я уверовал, я мучился в совести своей. Пока мы здесь на земле, все можно поправить. Через любовь и милосердие Божие, Но если перейдем в вечность, там поздно будет исправлять земные ошибки, рассчитываться с грехами. Особенно, если кто-то из верующих, которые уверовали, знаете что-то за собой, чего еще не исправлено, если есть возможность исправить, потому что есть вещи непоправимые. Например, если вы убили человека, вы не можете поправить положение. Вы только можете покаяться. Но если вы можете возместить за что-то украденное или что-то другое, сделайте это сегодня, потому что, оставляя этот грех за собой, ваша совесть будет регрессировать. Да поможет милосердный Господь всем нам быть серьезными и сегодня сделать то, чего нельзя будет сделать завтра. Да будет совесть всех нас, друзья, под контролем Святого Духа, как это было у Павла, и тогда она может быть настоящим свидетелем во всем, что мы говорим или делаем. Господь всем вам помощь, дорогие радиослушатели, а Ему за все вечная слава. Аминь.